Глава 28. Марчелла. До того, как увидеть сообщение от Лоренцо, я вынашивал надежду провести ночь с невестой, валяясь голыми в моей кровати. Всю прошлую неделю мы были заняты исследованием тел друг друга, старались понять, какими приемами можно свести партнера с ума. Мирабелла покорилась мне еще не до конца, однако в один прекрасный день я ее подчиню. И теперь все спущено в унитаз. Смотрю на экран ее телефона, и в груди клокочет гнев. Коста окончательно запудрил тебе мозги. Ты ведь его ненавидишь? Или забыла? Мы с тобой любим друг друга. Я не причиню тебе вреда. Можем мы просто поговорить? Ты все поймешь, клянусь. Отдаю Мирабелле телефон, едва сдержавшись, чтобы не разломать его на части. Опять этот урод? Чего ему еще надо? Просто вбил себе в голову то, чего нет. Рано или поздно он прекратит строчить сообщения. Если что, я ему напомню, что смысла в этом никакого. Я сжимаю кулаки, пытаясь совладать с яростью. Не хочу срываться на Миру. Но с другой стороны, не играя на в дурацкие игры, согласись на предстоящий брак с самого начала, этой хрени просто не было бы. Это последний гвоздь в крышку его гроба. Мирабелла убирает телефон в карман, кивает и мягко говорит. «Марчелла, даже не пытайся меня остановить», бросаю я на нее гневный взгляд. «Просто предлагаю взять небольшой тайм-аут». Я упираюсь кулаками в бедра и смотрю ей прямо в глаза. «Мира, ты моя или нет?» «Сам знаешь. У меня больше никого. Ответь, да или нет?» «Да», — отвечает она без колебаний. «То-то и оно. Лоренцо может заказывать себе гроб». Беру ее за руку и провожаю до Римхауса. Лоренцо отложим на завтра. Тут надо поступить мудро. Нельзя действовать импульсивно. Пусть меня и распирает от злости. Надо подключить парней, установить за Лоренцо слежку и определиться, как лучше решить проблему. «Ты же рискуешь вылететь из Академии», — шепчет Мирабелла, хотя вокруг нас ни души. «Никакого риска, уж поверь. Это не первый». Прикусываю язык. Сомневаюсь, что Мирабелла полностью осведомлена о моей репутации. Не уверен, что она передо мной трепещет. Говорила, желает стать важным элементом бизнеса, просила обучить ее навыкам обращения с оружием. Необходимо выяснить, насколько далеко она готова зайти по факту. «Не хочу в общежитие», — вздыхает она. И я использую ее слова, чтобы сделать небольшой крюк по территории. «Придется найти еще одно тайное место. Спасибо говнюку Бруни», — ворчу я. Она крепче сжимает мою руку. «Нет, не надо. Я отлично чувствую себя у пруда». «Точно?» — бросаю я на нее взгляд. И она кивает. «Ладно. Доходим до каменной беседки. Я сажусь и пристраиваю Мирабеллу у себя на коленях. Она передвигается, усаживается на меня верхом и говорит, поглаживая мне затылок. «Как пообщался со своими? Боже, твоя мама просто великолепна. Понимаю, в кого ты». Я запускаю руку ей под юбку и касаюсь попки. Игриво шлепаю ладонью, и Мирабелла, придвигаясь еще ближе, тихонько взвизгивает. Все прошло неплохо. Жаль, только дедушка не приехал. Прислал вместо себя дядю. В любом случае, я был рад увидеть маму. Все еще скорбит по отцу? Она не смотрит мне в глаза, ее тело от чего-то напрягается. Смерть для нашего мира — величина обыденная. Неужели Мирабелла наконец осознала, что я ей не безразличен и что всегда есть шанс потерять меня навсегда? Возможно, ее страшит судьба моей мамы? Не знаю. После того, как мама застала отца со шлюхой, их брак превратился во вполне типичный для мафии союз. Не представляю, что тогда сказал ей отец, но дальше мама лишь улыбалась, покусывая губу, когда он приходил домой пьяный с запахом чужих духов или не приходил вовсе. Вряд ли в душе она в глубоком трауре, хотя прошло всего несколько месяцев. Надо создавать видимость. Мирабелла немного расслабляется и целует меня в лоб. «Сочувствую», — говорит она, со столь тяжелым вздохом, что я невольно подаюсь назад. Отец был тот еще засранец. Но все равно спасибо. «Скажите, мистер Коста, свойственно ли вам нарушать правила?» — интересуется Мирабелла, ерзая у меня на коленях и медленно расстегивая мою рубашку. Я просовываю пальцы под резинку эластичных трусиков и нежно сжимаю ягодицы. «По-моему, ты знаешь ответ». Наконец, моя рубашка полностью распахнута, и ноготки Мирабеллы скользят по груди и животу. Она принимается за свою блузку, дразнит, расстегивает пуговицы по одной, позволяя мне заглянуть в ложбинку между грудей. «Ты прекрасна», — шепчу я. Некоторое время мну ее попку, а затем одним движением срываю блузку, высвобождая бюст в атласном светло-розовом лифчике. Разглядываю ее в лунном свете, поглаживая нежную кожу под чашечками. Мирабелла наблюдает за мной с бурно вздымающейся грудью. «Пожалуйста, Марчелло». Мои любимые слова. Оттягиваю лифчик, и буфера выпадают наружу. Не теряя время, стискиваю их в ладонях и ласкаю соски языком. Затем прикусываю, и голова Мирабеллы запрокидывается назад. Она отнимает от меня руки, но лишь для того, чтобы полностью скинуть бюстгальтер. Он падает между нами, и я любуюсь верхней частью ее тела. А она тем временем запускает руку мне в ширинку и достает член. «Хочешь прямо здесь?» — спрашиваю я, заставляя Мирабеллу приподнять попку и снимая с нее трусики. «Презерватива у меня с собой нет?» Она на секунду замирает, а затем немного опускается, и головка члена проходит вдоль ее розовой щели. «Я на противозачаточных, регулирую цикл. А ты?» «Ты чист?» «Мира, я целый семестр не отлучался из академии, а до того всегда предохранялся». Она открывает рот, словно собираясь что-то сказать, однако не произносит ни слова, и прежде чем я успеваю угадать ее намерение, сжимает в руке член и опускается на него лоном. «О, черт!» — рычу я. «Как здорово трахать ее без резинки!» «Если я умру от инфаркта, ты будешь виновата в моей смерти, Мирабелла». Она приостанавливается и смотрит мне в глаза, а затем вновь начинает двигаться. «Хорошо, что я стану твоей женой. Если умрешь, превращусь в богатую наследницу». Я удивленно распахиваю глаза при виде ее озорной улыбки. Впервые Мирабелла говорит о нашем браке как о деле решенном. Вроде бы ее даже радует эта перспектива. «Сейчас затрахаю тебя до потери сознания», — бормочу я, засаживая член как можно глубже. Она подпрыгивает на моих коленях, и ее груди оказываются у меня прямо перед носом. Проклятие, к такой жизни ведь можно невзначай привыкнуть. Лицо Мирабеллы вдруг освещает луч фонарика, заставляя ее заморгать. «Твою ж мать!» Она спрыгивает с меня и быстро натягивает блузку, пока я убираю член и надеваю рубашку. «Так-так, мистер Коста. Вероятно, вы думаете, что я удивлен. Однако ректор Томпсон обходит беседку. Кто это с вами?» Мирабелла вскидывает голову и поднимает руку. «А, Мирабелла Ларосса. Теперь он точно удивлен. Вероятно, ожидал застать меня с какой-нибудь шлюхой, только не с невестой. Мы помолвлены», — напоминая ему я. «Тем не менее, вряд ли я готов позволить вам заниматься сексом на территории. Вы ведь представляете чувства мистера Лароссы, когда он узнает, что Академия закрывает глаза на растление его дочери?» Ректор скрещивает руки на груди. «Впрочем, я не совсем кретин. Для подобных целей студенты пользуются своими комнатами в общежитии. Никто не ожидает от администрации надзора на таком уровне. Этот тип точно меня ненавидит». Приведя себя в порядок, Мирабелла быстренько садится рядом со мной. Впрочем, лифчик она не надела. Он висит у меня на руке. «Мы очень сожалеем, сэр. Этого не повторится». Томпсон поднимает вверх палец. «Второй штрафной балл, Коста. Еще один, и вы уйдете из академии». «Вот ведь мудак». Я со стоном запрокидываю голову. «Он ведь был не один. Я тоже должна получить предупреждение». Я таращусь на Миру так, будто у нее выросла вторая голова. «Что ж, прекрасно. «Мисс Лароса, вы получаете первый штрафной балл. Теперь я должен проводить вас обоих в общежитие». У входа в Римхаус ректор нас отпускает. Мира молча проходит внутрь. «Вижу, что-то ее гнетет». «Что с тобой?» — спрашиваю я, оказавшись в лифте. «Ты меня наверняка не послушаешь. Однако, если тебя застукают при избиении Лоренцо, ты получишь третий балл». «Сладкая. Я убивал людей, и эти случаи до сих пор не раскрыты. Знаю, попадаться нельзя. Не первый раз. Кстати, ты для меня настоящее искушение. Из-за тебя я заработал уже 2 балла. Хватаю ее за попку, но она выкручивается, пытаясь освободиться. Марчелло, я серьезно». Лифт звякает, и двери открываются на ее этаже. Я выхожу вслед за ней. «Дальше я сама доберусь», — кладет мне руку на грудь Мирабелла. «Подумай о моих словах, хорошо?» «Хорошо», — киваю я, хоть и не собираюсь менять планы. Она быстро меня целует и уходит по коридору. «Черт возьми, придется лечь спать неудовлетворенным. Как же так?» Мы с парнями целую неделю плотно следим за Лоренцо. Знаем, когда он выходит на занятия или на тренировку, какие тренажеры использует в спортзале. С точностью до минуты можем сказать, когда он отправится в сортир. Теперь пора планировать акцию. «По-моему, надо брать гада вечером. Наденем маски, двое будут держать, а Марчелло хорошенько ему всыпнет. Только лицо не трогать», — предлагает Джованни. «Приходится внести ясность. Никто из вас со мной не пойдет. Дело касается только его и меня». «Что?» — качает головой кузен. «Слишком опасно». Джованни прав. На дело лучше идти всем вместе. Вдруг он ожидает нападения, и его будут сопровождать дружки, — поддерживает Никола. «Мы за ним наблюдали неделю. Ты хоть раз видел его с приятелями, которые могли бы нам помешать?» Все трое качают головами. «Короче, я хочу выяснить отношения один на один. Встречу его сегодня же у южного конца Римхауса, когда он будет возвращаться с кружка по фехтованию». «Как скажешь, босс», — поднимает руки Андреа, откинувшись на спинку стула. «Впервые он назвал меня боссом. Приятно слышать. Если хотите, парни, можете постоять на стреме. Одному надо занять место у парадного входа и поглядывать по сторонам. Вдруг ректор затаится в засаде. Этот говнюк спит и видит, как бы влепить мне третий штрафной балл». «Беру на себя», — вызывается Никола. «Ладно, в нашем распоряжении час». За это время я разбиваю камнем фонарь на месте запланированной акции. Пару дней назад проник на пост видеонаблюдения и убедился. Если свет не включается от датчика движения, камера бездействует. Переодеваясь в черную рубашку и черные штаны, прихватываю кожаные перчатки. Так на костяшках пальцев не останется следов. Наконец слышу шаги Лоренцо. Точен, как хронометр. Не понимает, что в нашем бизнесе постоянно следовать заведенному порядку нельзя. Привычка может сработать против тебя. Как только он входит в тень, задирая голову к фонарю, видать, удивлен, что тот не загорелся, я делаю шаг навстречу. Подумывал надеть маску, однако решил иначе. Пусть смотрит мне в лицо, а я уж позабочусь, чтобы он ничего не разболтал. «Какого черта?» Получив тычок в живот, больше ничего добавить Лоренцо не успевает. Он сгибается пополам, и сумка падает на землю. Выпрямившись, замахивается в ответ, однако я уворачиваюсь и бью его по ребрам. С каждым ударом ярость и досада, снедавшие меня последнюю неделю, ослабевают. Работаю без пауз, бью снова и снова, пока противник безвольно не обмякает у моих ног. «Держись подальше от Миры, подонок, ты меня понял?» «Она тебя не любит, она любит меня», — хрипит Лоренцо. «Да ты бредишь», — шеплю я, хватая его за куртку. «Чего же она тогда со мной трахается при каждом удобном случае?» «С огромным удовольствием причем». У него в глазах загорается огонек безумия. Он хватает меня за перчатки, пытаясь оторвать руки от куртки. «Знаешь, как она каждый раз намокает. Наслаждаюсь его страхом. Ты ее не заслуживаешь», — вякает он. «Может, и не заслуживаю, Только твоей она от этого не станет. Швыряю подонка на землю, и он скулит от боли, сворачиваясь калачиком. Если скажешь хоть слово о том, кто преподал тебе сегодня урок, твою семейку найдут на дне реки в бетонных сапогах. Можешь не сомневаться. Или хочешь попробовать? Держи язык за зубами, понял? На его лице написан бессильный гнев. Никому он меня не выдаст.